у петербургского миллионера Брусницына. Родной, привычный Петербург. Далеко-далеко остались задернутые туманом памяти и казавшиеся теперь нереальными амурские перекаты, японские тайфуны, хабаровские морозы, томительная жара тропиков. Однако отдыхать и бездельничать долго не приходилось. Я ведь получил отпуск без содержания, сбережений у меня не было. Если в 15 лет сумел отказаться от денежной помощи из дому, то в 34 года и подавно не хотел висеть на шее у матери. К тому же я ждал со дня на день приезда из Владивостока девушки, с которой решил связать свою дальнейшую жизнь. Возвращаться назад на Дальний Восток я не хотел, и надо было подыскивать новую службу, а пока какой-нибудь заработок. Я побывал в редакции журнала «Русское судоходство», куда, начиная с 1887 года, посылал время от времени рассказы из морской жизни и небольшие технические статьи и заметки. Со стариком-редактором Михаилом Федоровичем Мецем я договорился о ряде очерков под общим заголовком «По белу свету». Затем мать, которая в это время писала свой новый роман, кажется, герои Первой империи, передала мне порученное ей петербургской газетой, издававшейся братьями Худяковыми, рецензирование премьер, еженедельно дававшихся в Михайловском театре. Это была интересная работа. В середине января 1902 года я начал подыскивать постоянную службу. Первым местом, куда я пошел, была контора Русского Восточно-Азиатского общества, которое должно было с весны этого года открыть пассажирско-рефрижераторную линию Петербург-Лондон. Управляющий Бенеславский принял меня очень любезно, внимательно выслушал и, ознакомившись с аттестатами и рекомендацией капитана Праля, сказал: «Нет, с лондонской линии этой весной ничего не выйдет. Но на днях я получил письмо из Копенгагена, в котором наша дирекция пишет мне, что капитан Праль не пожелал переходить в русское подданство и просил перевода на один из наших пароходов, плавающих под датским флагом. Поэтому дирекция просит меня подыскать ему подходящего русского заместителя. Вы плавали на Маньчжурии, ознакомились с судном. Праль вас горячо рекомендует. Так вот, чего же лучше? Маньчжурия будет в Петербурге в конце марта. Вот и принимайте ее от Праля. Я напишу о вас в Копенгаген. А Пралю будет особенно приятно сдать судно именно вам». Предложение было более чем лестное. В 34 года не каждому удавалось сделаться капитаном прекрасного океанского грузопассажирского парохода. Но меня смущала продолжительность рейсов. Летние Петербург-Владивосток-Петербург продолжались около 5 месяцев. Зимние Одесса, Владивосток, Одесса около 4,5 месяцев. Такие плавания совершенно расстраивали все мои семейные планы. Второе препятствие было еще серьезнее. Во Владивостоке в те времена не было правительственной комиссии, в которой я мог бы сдать экзамен на капитана дальнего плавания. Я все еще плавал с дипломом штурмана дальнего плавания. А Петербургская правительственная комиссия назначалась обычно в конце апреля, что в данном случае было слишком поздно и меня совершенно не устраивало. Я все же просил Бенеславского разрешить мне подумать и дать ему ответ через 3 дня. Выйдя из конторы Восточно-Азиатского общества, помещавшейся на Большой Морской, я повернул к Невскому и на углу столкнулся с товарищем по выпуску из петербургской мореходки Сашей Воронцовым. Начались взаимные расспросы, разговоры, рассказы, воспоминания о школьных днях и товарищах, о плаваниях. На шумливом, наполненном гуляющей толпой Невском разговаривать было неудобно. Мы зашли к Доминику. Примечание. Ресторан против Казанского собора. Саша служил лоцманом в Петербургском морском порту и отлично знал все пароходные конторы и все суда, посещающие порт. «Да», — сказал он, когда выслушал мою повесть, — «дело твое нелегкое. Вот разве что ты Брусницына знаешь?» «Не слыхал». «И про старту ничего не слыхал?» «Не приходилось. Что, а старта их пароход, что ли?» «Пароход», — протянул Саша. «Не пароход, а громадная паровая яхта. Старший Брусницын отбил ее у шведского наследного принца». «Интересно». «Еще бы неинтересно. Приезжает он, понимаешь, в Стокгольм заказывать какие-то новые машины для своих фабрик. Ну, с ним, конечно, там возятся, обхаживают, как бы ободрать получше. Повез его шведский заводчик свой завод осматривать, а завод и механический, и судостроительный. Водили, водили его по заводу. Наконец приводят на эллинги. Видит брусницы на одном эллинге почти законченную большую, 60 метров, паровую красавицу-яхту. Корпус окрашен белой эмалью, подводная часть светло-зеленая. На носу золоченый голубь с тянущимися от него вдоль борта резными золочеными ветвями, рубки, мостик лакированного красного дерева, светло-желтая приземистая труба, мачты, как стрелки. Ну, слово, морскому глазу оторваться от нее невозможно. «Для кого строится?» — спрашивает Брусницын. «Для нашего наследного принца». «Жаль, а то я, пожалуй, перекупил бы». Хозяин засмеялся. «Не перекупите. Пожалуйте в директорский кабинет завтракать. Там заодно и о делах потолкуем». «Знают иностранцы, как с русскими купцами разговаривать надо. Пошли. Завтрак, конечно, был со всякими анёрами. От русской водки и паюсной икры до шампанского со свежими ананасами из старинного шведского пунша в столетних замшелых бутылках. Надрался Брусницын, и засела у него в башке принцева яхта. Ни о чем другом говорить не хочет. Да сколько она стоит? Швед мялся, наконец, чтобы отшибить у него охоту, и ляпнул. 800 000 крон. Я 200 000 накину. Да поймите, господин Брусницын, через 2 недели я должен ее по контракту сдать его высочеству. Послезавтра она будет спущена и сразу пойдет на пробное испытание. Как же я могу ее вам продать? Но Брусницыну попала вожжа под хвост. Еще 100 000 накидываю. Швед побледнел, а Брусницын орет. По рукам, что ли, а то из своих заказов вам не дам, в Англию поеду. Швед не знает, что ему делать. Вдруг его осенила счастливая мысль. Господин Брусницын, отложите решение этого вопроса до завтра. Завтра в это время я дам вам окончательный ответ. Брусницын, скрипя сердце, согласился. А швед отправился к телефону и спросил на следующее утро аудиенции у кронпринца. Он рассказал высокопоставленному заказчику все, как было. Ярко нарисовал картину или большого заработка, или срыва многотысячного заказа и умолял его снизойти к его положению, разрешить продать яхту, обещая построить новую в 6-месячный срок и заплатить 100 000 крон принцу за просрочку. Принц решил, что 100 000 крон на земле не валяются, и милостиво разрешил продать русскому самодуру яхту, сказав, что он никогда не был врагом отечественной промышленности и всегда рад ее поддержать. А старта через месяц была в Петербурге. «Неужели, Саша, это не анекдот?» «Какой анекдот?» Мне рассказывал эту историю старший механик заводов Брусницына Сидоров. Он был с ним вместе в Стокгольме. Был на знаменитом завтраке и принимал яхту от завода. А потом вместе с временным шведским капитаном привел ее в Петербург. Куда же Брусницын ходит на этой яхте? Вот в том-то и дело, что он на ней, кроме финских шхер, никуда не ходит, да и то редко. Яхта больше стоит на бочке против Николаевского моста. Брусницын ее для форса купил. Теперь хвастается, что ни у одного великого князя такой яхты нет. Одно только ущемляет его самолюбие. Как купец, хотя и в звании коммерции советника и гласного Петербургской думы, он не может ее приписать не только к императорскому, но даже к Невскому яхт-клубу, где яхтовладельцы чуть не сплошь титулованы и принужден довольствоваться флагом Петербургского речного яхт-клуба, что ему обидно до смерти. «Ну хорошо, Так чем же Брусницын или его Астарта могут помочь мне? А вот чем. На Астарте нет капитана. Условия у Брусницына такие. Служба с мая по сентябрь. В мае капитан принимает яхту от завода Крейтона в Гельсингфорсе, где она зимует, и приводит в Петербург, а в первых числах сентября отводит обратно в Гельсингфорс и сдает Крейтону. Затем капитан свободен. Хочет, весной нанимается опять. Не хочет, как хочет. Платит Брусницын капитану за 4-4,5 месяца работы 2000 рублей и дает полное яхт-клубское обмундирование. Попробуй, поезжай к нему. Может быть, он тебя и наймет. Кстати, у тебя есть какие-нибудь ордена? Ну, ордена у меня очень слабые. Станислав 3-й степени. Примечание. Самый младший орден в царской России. И медаль. Да персидская звезда за перевозку персидского принца на Каспии. Ну, так чего еще лучше? Особенно звезда. Это очень внушительно. Поедешь к Брусницыну, обязательно облачись в капитанскую форму и в ордена. Это ему, дураку, польстит. Я засмеялся. Попробовать, что ли? Чем черт не шутит? Только вот служить у такого самодура нелегко, я думаю. Не знаю. Говорят, ничего, попробуй. На этом мы с Сашей расстались. На другое утро, надев свою капитанскую тужурку с 4 галунами на рукавах и ордена, я поехал к Брусницыну. Персидскую звезду, украшенную стекляшками вместо алмазов, я накануне начистил нашатырным спиртом, и она довольно эффектно блестела. Из книги «Весь Петербург» я узнал, что старшего Брусницына зовут Александр Николаевич, а младшего — Николай Николаевич. Братья Брусницыны жили в большом каменном доме на Кожевенной линии Васильевского острова, наискосок от заводов. В этом же доме помещалась и заводская контора. В квартиру было 2 входа. Один – парадный, открывавшийся только для личных друзей, и другой – через бухгалтерию конторы, к которой примыкал огромный кабинет Александра Николаевича. Этим входом я и направился. Молодой, малый, с русыми кудрями, стриженными в скобку, и в сапогах бутылками, и синие поддевки тонкого сукна, пошел обо мне доложить. За громадным письменным столом резного дуба сидел человек 45, с седеющими волосами, стриженными бобриком, гладко выбритой бородой и подстриженными усами. Одет он был в темно-синий двубортный пиджак морского покроя, но с черными пуговицами. На шее безукоризненный крахмальный воротничок и скромный темно-синий в цвет пиджака галстук с белыми горошинками. «Чем могу служить, капитан?» — спросил он довольно приятным голосом. «Я пришел предложить вам, Александр Николаевич, свои услуги по командованию Астартой. Брусницын пристально осмотрел меня с головы до ног. «Вы имеете соответствующий диплом?» «Я имею диплом штурмана дальнего плавания». «Вы уже командовали судами?» 6 лет». «Где?» «На Дальнем Востоке». «Знаете иностранные языки?» «Английский, французский, немецкий и немного итальянский». Лицо Брусницына начало выражать нечто вроде одобрения. «Что же, я не возражаю. Пройдите на завод, разыщите там главного механика Петра Парфеновича Сидорова. Он у меня ведает яхтенными делами. Скажите, что были у меня, и договоритесь с ним окончательно». Аудиенция кончилась. Я откланялся, пожав протянутую мне руку миллионера-хозяина. Рука была бела, с короткими, словно обрубленными пальцами. На безымянном пальце сверкал огромным бриллиантом платиновый перстень. Петр Парфенович оказался очень смышленым механиком-самоучкой из бывших слесарей. Он и главбух были теми китами, на спинах которых покоилось все громадное миллионное дело братьев Брусницыных. Я сразу почувствовал это, и моя фантазия ясно представила мне Петра Парфеновича в роли подхалюзина «В свои люди сочтемся». Конечно, он был гораздо культурнее подхалюзина, правильно говорил по-русски, брился и по костюму, и наружному облику походил на европейца. Но в нем жила такая же звериная жадность к деньгам, капиталу, как и в подхалюзине. Во время нашего разговора он все время внимательно меня осматривал, и какая-то странная улыбка блуждала на его губах. Казалось, что он хотел сказать: «Не подойдешь ты нам, парень, а, впрочем, попробуй, коли охота есть». Но он не сказал этого. Напротив, он сказал, предварительно осведомившись о моем имени и отчестве: «Так вот, отлично, Дмитрий Афанасьевич, значит, условия такие. 2000 за навигацию и костюм. Сейчас я вам напишу записочку в бухгалтерию. Получите 200 рублей авансом на расходы. А на старте пока делать нечего. В середине апреля съедется в Гельсингфорс команда. Я тогда дам вам знать записочкой. Сговоримся и поедем вместе к Рейтону принимать яхту. А пока гуляйте себе на здоровье». Считая дело с Астартой совершенно твердым, я написал Бенеславскому очень вежливое письмо с извинением за причиненное беспокойство и с отказом от командования Маньчжурией. Приехала из Владивостока девушка, которую я ждал, и мы поженились. Чтобы не стеснять мать, мы перебрались в меблированную комнату на Троицкой, недалеко от 5 углов. Но почти каждый вечер проводили на мойке у моей матери. По пятницам ездили вместе с женой на премьеры Михайловского театра и в типографию. Мои очерки по белу свету продвигались успешно и давали вместе с рецензиями и случайными заметками и статьями около 250 рублей в месяц. Жить можно было без нужды, а летом ожидалась поддержка в 2000 рублей за командование Астартой. Я написал еще одно письмо в управление Амурского округа путей сообщения в Благовещенск, в котором официально уведомлял, что из предоставленного мне отпуска без содержания я не вернусь, и просил больше не считать меня на старой службе. В один из вечеров у матери я познакомился с поэтессой Щепкиной Куперник и был по ее приглашению на представлениях, переведенных ею пьес «Растана», «Принцесса Грёза» и «Сирано де Бержерак». Познакомились с артисткой Горевой, у которой иногда устраивались вечеринки. Так шли дни за днями, когда 16 апреля я получил от Сидорова записку. «Думаю выехать в Гельсингфоркс завтра поездом в 6:42 вечера. Если вас что не устраивает, дайте знать с мальчиком, подателем этого письма. Если устраивает, то будьте к этому поезду с вещами на Финляндском вокзале. С совершенным почтением, готовый к услугам, Сидоров». На другой день я был на вокзале. 18 утром мы приехали в Гельсингфорс. В пути разговор вертелся большей частью вокруг технических тем общего характера, и мне очень мало удалось выпытать от Петра Парфеновича о характере братьев Брусницыных, об их отношении к служащим, о плаваниях Астарты. На мой прямо поставленный вопрос, не собирается ли Александр Николаевич на своей замечательной яхте сделать прогулку в Англию или в Средиземное море, Сидоров с улыбкой ответил: «Не очень-то наш Александр Николаевич, бравый моряк, укачивает его на большой волне. Не думаю, чтоб его потянуло в дальнее плавание. Да и дело надолго он не любит оставлять. К тому же Александр Николаевич — человек компанейский. Без привычной компании ему скучно. А разве наше питерское купечество утащишь за собой по морям шататься? Вот по финским шхерам побродить — это другое дело. Тихо, спокойно, никакой волны нет. Компанию с собой веселую можно взять. Хотя, конечно, кто его знает, дело хозяйское. Может, и захотят, когда людей посмотреть, себя показать». Астарта была вытащена на эллинг и красилась. Я залюбовался ее удивительными обводами. Это была настоящая чистокровная морская скаковая лошадь. Она должна была резать воду, как нож масло, и всплывать на волну, как утка. Отделка ее, как внутренняя, так и наружная, была поразительна. Все так называемые дельные вещи на палубе обычно представляющие собой чугунные отливки и железные упаковки, крашенные масляной краской, и лишь иногда на дорогих и небольших судах оцинкованные, были на старте из полированной бронзы. Каюты самого яхтовладельца, его гостей, столовая, гостиная, курительная, поражали солидной роскошью. Тут не было ничего под «все натуральное». Красное гондурасское дерево, сатиновое дерево, розовое, птичий глаз, первоклассный итальянский мрамор, тисненная кардуанская кожа и мягкий русский софьян, тяжелые ткани лионского шелка, парча, золоченая через огонь художественная бронза. Особенно меня поразила спальня владельца. Она вся была выдержана в мягких розовых и палевых тонах, а плафоны потолка вызолочены. Теперь вы еще не можете видеть полного эффекта этого потолка, сказал мне Петр Парфенович. А вот когда яхта на ходу, вода рябит немножко, солнце на нее бьет, и свет, попадая в каюту через иллюминаторы, играет по золотому потолку зайчиками. Так это такая картина, я вам скажу, что, пожалуй, такое еще в Магометовом раю не придумали. А кровать-то... «Кровать-то какая, посмотрите!» Я взглянул на кровать. Это было грандиозное сооружение цвета слоновой кости. Под раздвижным балдахином из золотой парчи, затканной серебряными лилиями. 6 дней с раннего утра до вечера лазил я по всем закоулкам Астарты и изучил все ее системы. Междудонные отсеки, вспомогательные механизмы, рулевое устройство, шлюпки, инвентарь. Оставалось изучить только морские качества Астарты. На 7-й день моего пребывания в Гельсингфорсе поздно вечером мне принесли срочную телеграмму. «Приезжайте немедленно для срочных переговоров, Брусницын». Первое, что я подумал, получив эту телеграмму, что Брусницын принял предложение английского королевского яхт-клуба, разосланное яхт-клубом всего мира, и решил отправиться со Астартой в Англию для участия в морских празднествах по случаю коронации Эдуарда VII, назначенной на 26 июня нового стиля. Вечерний поезд я уже пропустил. Пришлось ехать с утренним. Приехав в Петербург около полуночи, я взял извозчика и отправился прямо к Брусницыну. Путь от Финляндского вокзала до кожевенной линии Васильевского острова немаленький. Извозчик был ночной, то есть такой, у которого вместо лошади был полуживой одер, и мы ехали больше часа. К парадному подъезду Брусницынского дома я подъехал в 1:45. Подъезд был освещен. Швейцар открыл дверь и посмотрел на меня с изумлением. «Вам Александра Николаевича?» «Да, Он вызвал меня срочно телеграммой из Гельсингфорса. Я капитан Астарте. Пожалуйте в приемную. Барина покудова нет. Ждем с минуты на минуту. Я просидел в приемной до 3 часов утра, когда до меня снизу из прихожей донесся шум хлопающих дверей, суетливый топот ног и матерная ругань. Через несколько минут в приемную ввалился поддерживаемый под локоть лакеем совершенно пьяный Александр Брусницын. Он оттолкнул лакея, посмотрел на меня налитыми кровью глазами и прохрипел: «Завтра!» Лакей снова подхватил его под руку и побуксировал дальше. Внизу продолжался шум. Когда я спустился в прихожую, то увидел, как совершенно бесчувственного Николая Брусницына раздевали и отпаивали сельдерской водой. Около 4 часов утра я был у себя дома. На другой, или вернее, в тот же день, 11:00 утра, я явился в бухгалтерию конторы Брусницыных и попросил кудрявого молодца доложить обо мне Александру Николаевичу. Меня впустили тотчас же. Брусницын сидел за своим столом, чистенький, выбритый, слегка пахнущий лавандой. «Честь имею явиться, Александр Николаевич. Вы вызвали меня срочной телеграммой». Он скользнул по мне глазами. «Да, я вызвал вас, чтобы сказать, что вы мне больше не нужны. Вы свободны». Я почувствовал, что меняюсь в лице, но сдержался. «Почему же?» — спросил я спокойным голосом. «Я сделал какой-нибудь непоправимый проступок, ошибку, нанес вам ущерб?» «Ничего вы не сделали, а просто вы мне не нужны. Яхта моя, и никто не может заставить меня держать капитана, который мне не подходит». «Но почему же я не подхожу?» «Так, не подходите, да и только. Да что тут долго разговаривать? Я русским языком вам сказал. Вы мне не нужны». Я начал кипятиться. «Но позвольте, Александр Николаевич, все товарищи моряки знают, что я поступил к вам капитаном, а теперь вы меня увольняете без объяснения причин. Вы портите мою репутацию. Благоволите объяснить мотивы, по которым вы меня увольняете». Брусницын вскочил. Глаза его начали наливаться кровью. «Вашу репутацию? Подумаешь, какое важное кушанье! А если бы вы мою репутацию испортили, тогда что? Сказал, не надо мне вас, и убирайтесь к черту!» — заорал он. Я тоже возвысил голос. «Нет, не уберусь. Потрудитесь дать мне объяснение и приказать бухгалтерии сделать со мной расчет и уплатить неустойку». Коммерсант-джентльмен вышел окончательно из себя. «Вон из моего кабинета сию минуту, а то вызову с завода полицейский наряд и в шею выгоню, да еще в кутузке у меня насидишься». Силы были неравны. Пришлось смириться. Я повернулся к выходу. «Расчет! Неустойку!» — кричал он мне вдогонку. «Скажите на милость, какой контрагент у Брусницыных нашелся? А контракт у тебя есть, шаромыга? Получил 200 рублей авансу и подавись ими. Благодари, что отчета они спрашивают». Я вернулся домой прямо не в себе. Я весь дрожал мелкой дрожью от оскорблений и душившей меня злобы. Мать и жена меня всячески успокаивали. «Попробуем еще одно средство, прессу», — сказала мать. Она написала фельетон «Живы еще Тит Титычи». Но издатель петербургской газеты Сергей Николаевич Худяков прямо сказал ей: «Не пойдет, Надежда Александровна, при всем моем уважении к вам не пойдет. Брусницыны — мои старинные друзья».